День 15. Житие преподобного отца нашего Пахомия Великого. Пахомий родился в Верхнем Египте, в Фиваиде, именно в окрестностях города Эсне, в последнем десятилетии III века. Родители его были ревностные язычники. С христианами он познакомился гораздо позднее, во время своей кратковременной службы в войске. Задатки чистой жизни сказались в нем очень рано, еще до познания Христа. Однажды родители поручили Пахоме отнести рабочим котелок с говядиной. Заночевав по необходимости в том месте, Пахомий встретил искушение. Одна из дочерей хозяина, девушка очень красива, убеждала его согрешить с нею. Целомудренный Пахомий ответил ей строго: «Невозможно мне совершить это худое дело. Разве глаза мои, глаза собаки, чтобы мне согрешить с моей сестрой?» Немедленно он пошел домой. Впоследствии он сам рассказывал об этом случае монахам, убеждая их тщательно предусматривать соблазны и побеждать искушения. Святой Пахомий не был чужд книжного образования. Его последующая деятельность доказывает это. Притом родители его были люди состоятельные, а среди египтян была развита любовь к просвещению. Детей очень рано, в возрасте 5-8 лет, посылали в школу. Здесь они учились читать и писать, причем преподавались им и правила нравственности. Эти правила заключались в самых прописях. Когда Пахомии исполнилось 20 лет, он был взят в войско. В это время у императора Константина была война с каким-то тираном, вероятно, с Максенцием, в 315 году. Пахомий со своими товарищами, новонабранными воинами, отправился в путь. К вечеру достигли города Эсне. Здесь Пахомий и его товарищи были оставлены в здании темницы под охраной стражи. Скоро явились сюда христиане с запасами хлеба и всяких кушаньев и усердно просили путников подкрепить свои силы. Когда Пахомий потом спрашивал, почему эти люди так заботятся о них, совсем не зная их, ему отвечали, что это христиане и что они поступают так ради Бога. Это оказало сильное действие на впечатлительную душу Пахомия. На другой день Пахомий и его спутники отправились далее, к городу Антиноя. Здесь очень многие молодые воины предавались всяким утехам и чувственным удовольствиям. Они хотели соблазнить и Пахомия, но он стал выше соблазна и настойчиво отвлекал от зла своих товарищей. В это время император Константин одержал победу над своими врагами и отдал приказ распустить войско. Вместе с другими и Пахомий освободился от необходимости участвовать в походе. Теперь для него настало время сделаться христианином. Он пламенно желал служить верно Христу Богу, хранить себя чистым от всякой скверны плоти и духа и делать по силам своим добро ближним. Обет, совершенный в верности Христу, он дал еще в заключении в городе Эсне, пораженный милосердием христиан. Отпущенный за свободу, святый Пахомий отправляется теперь в уединенное селение Шенесит, Хиновоск. Здесь он оглашается в истинных веры Христовой и принимает святое крещение в здешней церкви. В окрестностях селения Шенесит Пахомий жил довольно долго. Он поселился здесь в старинном, тогда уже пустом храме Сераписа. Надобно заметить, что при широком распространении христианства могло запустить много храмов языческих. Средства к пропитанию он добывал усердным трудом, возделывая овощи и несколько пальм. Эти овощи и плоды были пищей для тех, кто случайно или нарочито приходил сюда, также и для бедных, живших в Шенесите. Пахомий преуспевал здесь в любви к ближнему. Многие искали у него утешения. Слава его распространялась и дальше Шенисита. Благочестие, любовь к ближнему и рассудительность Пахомия уже и в это время привлекали к нему многих на постоянное жительство. В это время ревность об угождении Богу очень многих побуждала оставлять шумные города и села, и если являлся где-нибудь особенно усердный подвижник, к нему устремлялись любители пустынного жития. Мы видим, что вскоре Пахомий начинает искать больше уединения, ищет себе самому руководителя в подвигах духовных. Может быть, именно опыт руководительства своими сожителями и пробудил в Пахомии потребность в руководителе и для себя самого. Живя в окрестностях Шенисита, Пахомий был во многом полезен жителям этого селения. Когда в селении стала свирепствовать какая-то страшная заразительная болезнь, от которой очень многие умирали, Пахомий служил больным и даже доставлял жителям в большом количестве сучьи акации, чтобы, сожигая их, они могли очищать воздух. В первые годы своей иноческой жизни Пахомий еще не вполне ясно отличал православное учение от еретических измышлений, не вполне верно знал, где истинная Церковь Христова. Его старались привлечь на свою сторону последователи еретика Маркиона. Но он знал, что есть иные, отличные одно от другого учения, усиливающиеся доказать свою истинность. Смущенный этим разногласием, он со слезами молил Бога открыть ему, где истина. В восхищении он слышал голос, что истина хранится в той церкви, которую управляет Александр, епископ Александрийский. Конечно, Пахомий теперь всем сердцем стал желать познать эту истину и всегда вполне быть верным ей. Потребность в руководителе побудила Пахомия оставить свое жилище в окрестностях Шенисита. Побуждением к этому было еще желание всецело посвятить себя Богу, духовному очищению и совершенствованию. Пахомий боялся и того, что его постоянные заботы о различных нуждах мирян, заботы более всего приличные священникам и верным мирянам, могут соблазнить более слабых иноков. Они, по примеру Пахомия, могли бы увлечься служением миру и в то же время не суметь сохранить себя неоскверненными от мира. Пахомий оставил окрестности Шенисита, прожив здесь 3 года. Уходя отсюда, он просил одного старого монаха возделывать здесь овощи и пальмы ради приходящих сюда бедняков. Вот Пахомий разыскал келью славного своими подвигами старца Паламона. Этот старец жил в некотором удалении от городов и селений. Он пользовался уважением во всей окрестной стране. Около него жили и другие монахи, следовавшие его советам и подражавшие ему в образе жизни. Но очень многие вскоре уходили отсюда, чувствуя, что им не по силам такой строгий образ жизни. Когда Пахомий постучался к Авве Паламону, старец спросил: «Зачем ты стучишь?» Пахомий отвечал, что и он хочет быть монахом. Старец возразил ему, убеждая его идти обратно, чтобы испытать себя, может ли он вынести тот строгий образ жизни, какой ведут ученики Паламона. Он говорил Пахомию: «Я должен сначала сказать тебе, какова мера жизни монашеской. Вот она. Во всякое время мы бодрствуем половину ночи, размышляя о Слове Божьем. Очень часто мы остаемся с вечера до утра работать своими руками, делать веревки, чтобы бороться со сном и снабжать себя тем, что нужно для поддержания нашего тела. То, что остается сверх нашей нужды, мы отдаем бедным. Что же касается того, чтобы есть масло или что-нибудь вареное, пить вино, мы не знаем, что это значит. Мы постимся всякий день до вечера, в продолжении летнего времени, а зимой мы постимся по 2 дня подряд или по 3. Правило общих молитв – 60 раз молиться днем и 60 раз ночью, кроме тех молитв, кои мы творим в каждое мгновение и коих счета мы не знаем». Авва Паламон убеждал Пахомия еще испытать себя и тогда уже снова явиться к нему. Пахомий решительно ответил старцу: Я во всем испытывал себя в продолжении многих дней, прежде чем явиться к тебе. Тогда Паламон открыл дверь, братски облобызал Пахомия и поспешил объяснить ему, что все это он говорил не из тщеславия, а ради его спасения, что этого они не сообщают людям мирским. Однако Авва Паламон опять высказал желание, чтобы Пахомий возвратился в свое прежнее жилище, чтобы там еще испытать себя. Но Пахомий возразил: «Я уже испытал свою душу во всем и уверен, что при помощи Божией, по твоим святым молитвам, сердце твое будет спокойно относительно меня». Старец ответил ему: «Очень хорошо». Пахомий тотчас же был принят. Авва Паламон несколько дней особенно внимательно наблюдал за Пахомием, чтобы испытать его в молитве, в бодрствовании, в посте. Когда нужно было есть хлеб, старец оставлял Пахомия есть одного. После трехмесячного испытания Авва Паламон облег Пахомия в монашеские одежды, опоясал его иноческим поясом, пред чем оба подвижника вместе молились целую ночь. Теперь Паламон особенно старается приучить Пахомия к ночному молитвенному бодрствованию. С вечера они заготовляли материал для ручного труда, потом долго с усердием молились, наконец принимались за работу, стараясь не потерять молитвенной настроенности духа и не поддаться сну. Когда наступил праздник Святой Пасхи, Паламон сказал Пахомию, что в этот день он будет дважды вкушать пищу. Приготовляя пищу, Пахомий влил в нее немного масла. Но Паламон не захотел такого ослабления поста даже и в день Пасхи. С великою скорбью он говорил: «Мой Бог был распят за меня, а я буду есть масло, которое дает крепость телу». Он хотел было совсем отказаться от пищи до другого дня. Старец только тогда согласился принять пищу, когда Пахомий бросил соль, содержавшую немного масла, и подал ему соль, посыпанную золой. Пахомий с великим смирением просил прощения. Конечно, они оба вкусили хлеба с солью. Слезы текли по ланитам строгого старца и смиренного ученика, желавшего во всем подражать своему любимому учителю. Пахомий часто уединялся среди гор и здесь целые ночи проводил в пламенной молитве. Место, где он молился в летний зной, воздевая руки к небу и не позволяя себе опустить их, иногда покрывалось даже грязью от обильного пота, падавшего с его тела. Пахомий не обращал внимания на то, что иногда в его ноги вонзались колючие иглы терновника. Какие бы неудобства пустынной жизни ни встречались, он с благодушием сносил все, взирая постоянно на те мучения, какие терпел ради нашего спасения Господь Иисус Христос. Во всем строгие к себе и вместе смиренные, Паламон и Пахомий не дерзали просить себе от Бога знамения, никогда не надеялись на свою праведность. Из последнего времени жизни Авва Паламона известен следующий случай, показывающий, как был строг к себе учитель Пахомия даже и тогда, когда силы его от старости и подвигов очень ослабели. Однажды Паламон сильно заболел. Иноки пригласили к нему опытного врача, но врач отказался лечить старца, сказав, что ему прежде всего необходимо улучшить питание. Братья стали убеждать старца послушаться врача. Он согласился принимать пищу, назначенную больным. Когда Паламон и после этого не выздоровел, он начал с глубоким убеждением говорить инокам: «Не думайте, что здоровье приходит от тленной пищи, ведь силы и здоровье приходят от Христа. Ведь мученики Христовы давали отсекать свои члены, терпели огонь и всякие виды мучений, пока, наконец, их не обезглавливали. А я? Я не могу выносить легкую болезнь. Я просил врача заботиться о мне. Я пользовался лекарствами. Потом, согласившись пользоваться ими, я не получил отсюда никакой пользы. Мне остается одно – снова начать свои подвиги. Это лучшее лекарство. И тот, по чьему пути я иду, конечно, будет знать мое намерение, будет пищись о мне больше, чем я сам мог бы сделать». Авва Паламон с прежним усердием и постоянством предался иноческим подвигам ограничивая все свои потребности. Милосердный Господь на некоторое время восстановил его здоровье. Однажды Пахомий ходил по пустыне. Наконец он достиг развалин селения Таениси, немного к югу от Шанисита в округе Тинтирском. Здесь Пахомий услышал голос: «Пахомий, Пахомий, подвязайся и пребывай в этом месте, построй себе обитель, и множество людей придут к тебе, чтобы сделаться монахами около тебя, и получат они пользу душам своим». Пахомий немедленно идет к Авипаламону и сообщает ему об этом. Тогда они оба отправляются в Таениси и строят здесь обитель, строят, собственно, небольшое иноческое жилище. Паламон пошел опять на место своих прежних подвигов. При этом он указал на близость своей кончины и предрек будущую славу Пахомиевого монастыря. Старец уверял своего любимого ученика, что Господь пошлет ему силу и терпение для управления многочисленными братьями. После продолжительной молитвы они расстались. Паламону сопутствовали некоторые ученики его, приходившие навестить своего учителя. Прошло некоторое время, и Авва Паламон опасно заболел. Ученики его послали за Пахомием. Он быстро отправился к старцу и остался при нем, чтобы служить ему до самой смерти его. Наконец старец почил смертью праведника в 10 часу 25 дня месяца Авива. Ученики его провели всю ночь в чтении и пении псалмов над старцем. Утром они совершили обычную молитву и потом отнесли тело почившего на гору, на некотором расстоянии от его келии. Там они похоронили его, совершив еще раз усердное моление об упокоении души усопшего старца со святыми. Все они теперь были в великой печали. Лишившись советов и утешений великого старца Авва Паламона, они считали себя сиротами. Пахомий возвратился в свою келью в Таениси, скорбя о почившем наставнике, и в своем уединении предался усиленным подвигам благочестия. Вскоре он сам делается руководителем других на пути ко спасению. Когда Пахомий один жил в Таениси, к нему пришел старший брат его Иоанн. Пахомий с любовью принял брата. Прошло уже много лет со дня их разлуки, так как Пахомий не возвращался домой после того, как был взят в войско. Благочестивая беседа Пахомия сильно подействовала на Иоанна, и он остался в Таениси навсегда. Оба брата теперь трудились уже общими силами. Добытые усердным трудом, они отдавали нуждающимся. Они проводили очень строгую жизнь. Одетые в грубое шерстяное платье, они уходили в жаркие места, где стояли до утра на молитве, не сгибая ни колен, ни рук, простертых к небу. Такую всеночную молитву они совершали очень часто, хотя ноги их иногда пухли от напряжения, а москиты до крови кусали их руки. Если братьев-подвижников одолевал сон, они садились на том же месте, где совершали свою молитву, но не позволяли себе опираться на что-нибудь. В продолжение дня они до тех пор занимались телесным трудом, пока зной от палящих лучей южного солнца не делался невыносимым. Ради будущих своих сожителей Пахомий начал заботиться об устройстве ограды вокруг того места, где он подвязался с братом. Пахомий желал, чтобы ограда заключила в себе как можно больше места. Он ожидал к себе много других иноков. Но Иоанн, предполагая, что они всегда останутся вдвоем, недружелюбно смотрел на этот труд. Он даже портил умышленно стену, которую они строили. Пахомий однажды сказал ему по этому поводу: «Довольно безумия». Иоанн очень рассердился и долго потом не мог успокоиться, хотя Пахомий просил прощения. К вечеру этого дня Пахомий сошел со стены и долго молился. В это время он еще живее почувствовал свою вину пред Иоанном и утром еще с большим смирением просил у него прощения. Конечно, братья-подвижники теперь стали еще больше любить друг друга и смиряться один пред другим. Иоанн более и более преуспевал в подвигах благочестия и самоумерщвления. Скоро достиг же высокого духовного совершенства, он умер, оплакиваемый братом Пахомием. Пахомий в это время был уже совершенным подвижником, поэтому искушения были у него очень сильные, но свою молитву и терпением он всегда успевал отражать самые страшные козни врага. Вот что случилось с ним. Иногда, когда он хотел преклонить колено для молитвы, перед ним, по действию демонов, являлась как бы яма, но Пахомий безбоязненно молился. Иногда на дороге окружали его демоны, подобно почетной страже, и громко кричали: «Освободите дорогу для человека Божия!» Дьявол очень желал внушить Пахомию тщеславие и гордость, но он был совершенно нечувствителен к этому искушению. То вдруг дьявол делал, что келья Пахомия тряслась и колебалась, как будто готова была упасть. Но Пахомий нисколько не смущался этим и с глубочайшим спокойствием повторял слова псалма: «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорби, обретших наизело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы, сердца морская». Псалом 45, стих 2-3. Однажды демоны явились Пахомию в виде работников, усердно старавшихся сдвинуть камень с места при помощи канатов, но без успеха. Молитва Пахомия заставила их исчезнуть. Много раз, когда Пахомий садился есть скудную пищу, бесы являлись ему в виде нагих женщин, но Пахомий закрывал глаза и отвращал от видения сердца, и демоны исчезали. Борьба с темными силами ада требовала от Пахомия большого напряжения всех сил и иногда очень его утомляла. Однажды Господь послал ему нового утешителя в лице инока Аполлона. Пришедший к Пахомию, этот благочестивый, опытный и добрый инок решительно сказал ему: «Будь мужествен, Пахомий, не бойся никакого действия со стороны духов, ибо помощь Божия даст тебе победу над ними». Этот старец остался с Пахомием к великому утешению для обоих. Впрочем, старец Аполлон скоро скончался. Однажды, когда Пахомий собирал тростник для своего рукоделия, ангел Господень явился и сказал ему: «Пахомий, Пахомий, Пахомий, воля Божия, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Когда ангел Господень удалился, Пахомий остался и смотрел вслед его, говоря: «Это дело Господня». Собрав немного тростника, он пошел в свое обиталище. Вскоре после явления ангела к преподобному Пахомию пришли три человека – Пшентаиси, Сурус и Пшои. Они сказали Пахомию: «Мы хотим сделаться монахами близ тебя и быть рабами Христовыми». Убедившись в их искреннем благочестии, Пахомий с любовью и радостью принимает их и дает им монашескую одежду. Эти три инока с увлечением и постоянством предаются самым трудным подвигам, руководимые примером и наставлением святого Пахомия. Их поразило его трудолюбие, а в Пахомии сам заботится о всем, сам очищает и поливает сад, отворяет дверь приходящим и беседует с ними, с усердием служит больным. О новых инуках он говорил: «Это молодые растения, не достигшие еще той меры, чтобы служить другим». Освобождая новых иноков от всякой внешней заботы, Пахомий внушал им, чтобы они усердно занимались делами, которые прямо ведут к очищению сердца, к укреплению воли в добре. Когда первые ученики открыто выражали Пахомию свое сожаление по поводу его постоянных трудов для них, он говорил им с глубокой верою: «Какой человек может привязать животное к машине и пренебрегать им дотоле, пока оно не упадет и не умрет? Когда Господь увидит, что я утомлен, Он пошлет нам людей, которые будут помогать нам во всяком добром деле». Для утверждения первых своих учеников в добродетели святый Пахомий наложил на них некоторые правила. Единообразие в пище и одежде было признано необходимым и в этом маленьком общежитии. Слух о благочестии и мудрости святого Пахомия более и более распространяется по Египту. К нему являются то те, то другие люди, проникнутые жаждой высших подвигов. Приходили иногда и отшельники, уже достигшие высокого духовного совершенства, чтобы отдать себя под руководство святому Пахомию. Так явились пять славных подвижников, к которые прежде проводили отшельническую жизнь. Это были Авва Пешич или Пекусий, Авва Корнилий, Авва Павел, Авва Пахомий и Авва Иоанн. Пахомий всех их принял с радостью. Являлись иногда люди с худым настроением души и с дурными навыками. Замечая, что их нельзя уврачевать, но что они могут своим примером развратить других иноков, Пахомий удалял их из своего общежития. К святому Пахомию стремились многие, и он был для них постоянным руководителем и наставником. Движимый любовью к ближним, святой Пахомий с помощью своих иноков в ближайшем к монастырю селении построил церковь, чтобы жители этого селения могли приступать чаще к причащению святых тайн и назидаться слушанием Слова Божия. По бедности обителей святой Пахомий принял на себя все издержки по совершению Евхаристии. Сам он с братьями и читал в этой церкви. Когда нельзя было найти пресвитера, Пахомий приходил в церковь и назидал присутствующих чтением Слова Божия. Иноки из церкви так благоговейно держали себя, и Пахомий так усердно исполнял обязанности чтеца, что посетители этой церкви постепенно оставляли грехи, заботились об очищении сердца, делались христианами не по одному лишь имени. На Авву Пахомия они смотрели не как на человека, но как на ангела Божия. Количество иноков в Ставенисийском общежитии более и более увеличивалось. Когда оно достигло до 100 человек, Пахомий пришел к мысли, что необходимо построить церковь и в самом монастыре. Когда была устроена церковь, братья отправлялись, как и прежде, в субботу в церковь, находившуюся в селении, а в воскресенье пресвитер приходил в монастырь и здесь совершал литургию. Последствия выхода братьев в село для участия в совершении литургии в субботу прекратились. Между иноками Пахомиевого монастыря никто не имел пресвитерского сана, и сам Пахомий не хотел принять этого сана. Он часто говорил братьям: «Хорошо для нас и не просить о подобном деле, чтобы между монахами не было ни зависти, ни спора, ни непослушания, ни разделений, вопреки воле Божией. Как огонь на гумне, если бы не поспешили погасить его, погубил бы труд целого года», то же самое представляет помысл гордости в своем начале. «Хорошо, чтобы мы покорялись Церкви Божией твердо и спокойно, и во всякое время, кого только мы найдем посвященными епископами, его и будет довольно для нас для этого дела». К преподобному Пахомию являлись и пресвитеры, желавшие сделаться монахами. Святой Авва не отказывал им в приеме в монастырь. Конечно, они должны были во всем, безусловно, подчиняться правилам жизни монашеской и обычаям общежития. Пахомий в своем служении и спасению ближних обращался к их содействию, если они оказывались неизменно скромными и послушными. Сам Пахомий ни за что не соглашался сделаться священником, хотя его достоинства всеми высоко ценились. Известен следующий случай из его жизни. Однажды святый Афанасий, архиепископ Александрийский, обозревал паству. Его везде торжественно встречали. На встречу ему выходили епископы, пресвитеры и народ. Некоторые епископы, пресвитеры и множество клириков сопровождали его. Вышел навстречу великому святителю и сам Пахомий со своими иноками. Они пели псалмы до тех пор, пока не вошел в обитель архиепископ. В это время Серапион, епископ Тентирский, взял архиепископа Афанасия за руку и сказал ему: «Прошу твою любовь сделать священником Авву Пахомия, отца монахов, чтобы он управлял всеми монахами моего округа». Услышав это, святый Пахомий мгновенно скрылся. Архиепископ сел, многочисленная толпа окружила его. Святый Афанасий сказал громко, обращаясь к епископу Серапиону: «Я слышал о вере Пахомия, будучи еще в Александрии, прежде моего посвящения». Потом святый Афанасий встал, сотворил молитву и сказал ученикам Пахомиевым: «Приветствуйте вашего отца и скажите ему: ты скрылся от меня и избежал того, что может возбудить зависть и соревнование. Ты избрал добродетель, которая пребудет вечно со Христом». пусть Господь наш даст тебе по желанию твоему». Конечно, смирение преподобного Пахомия располагало и братья этого Венесийского общежития также к смирению. Подобно своему великому Аве, они не искали и даже боялись возвышения. Ни греческие, ни коптские историки не указывают между ними пресвитеров. С умножением иноков в Тавенисе явилась возможность укрепить здесь стройный чин общежития, подвести все действия иноков под строгие общежительные правила. Сам преподобный Пахомий был для киновитов и учителем, и судьей, был и правилом, и образцом для деятельности каждого. О благе всех и каждого печется прежде всех сам великий Авва Пахомий. Он постоянно убеждает иноков не ослабевать в молитве, не переставать призывать имя Божие, чтобы без молитвы не быть застигнутым врасплох сатаною. Святый Пахомий пользовался всяким случаем, чтобы сказать слово назидания тому или другому брату. Но кроме этих частных бесед, он обыкновенно говорил еще три общих поучения в течение недели, одно в субботу и два в воскресенье. Он заповедовал, чтобы и всегда начальник монастыря составлял и произносил три поучения в неделю. Кроме трех поучений начальника монастыря, во время субботних и воскресных собраний иноков обязательно в два седмичных поста, то есть в среду и пятницу, говорили поучения своим монахам начальники домов. Иноки всякий вечер собирались для духовной беседы и вообще любили назидать друг друга теми уроками, какие каждый извлекал из чтения слов Божия и из наблюдений над жизнью тех или других людей. Иноки любили повторять изречения Священного Писания и размышлять о них. Поэтому и при взаимных беседах они всегда могли назидать друг друга мыслями и словами Библии. Праздных бесед и пересудов мы не видим в Тавенисе. В общежитии было много домов. В каждом из них заведовал особый начальник, у которого был свой помощник, вторствующий по ним. Этот вторствующий заменял начальника в случае его отсутствия или болезни. Святой Пахомий заботился о том, чтобы каждого, вступающего в монастырь брата, встречали иноки, особенно благочестивые и мудрые. Эти иноки-привратники каждого нового брата встречали, устраивали, и в течение 3 лет искуса, до обличения его в монашескую одежду, усердно назидали своими беседами, предохраняя его от всякого зла. Таким образом, новоначальные в Тавенисе находили опытных и постоянных руководителей и могли благочестиво настраиваться в первые же годы своей жизни в монастыре. Святой Пахомий и сам внимательно наблюдал за новоначальными, как радовали его успехи и усердие молодых иноков, как внимателен он был к их нуждам, как предохранял он их от всякого соблазна и искушения сомне, так же, как и от увлечения какими-нибудь нечистыми помыслами. О больных братьях в Тавенисе очень много заботились. О них имели попечение особо назначенные для служения в больничном доме иноки с их начальником. Имел попечение и сам преподобный Пахомий. При братской трапезе прислуживали особые иноки. Они сменялись через 3 недели. От этих иноков требовалось постоянное усердие, тем более, что братья вкушали пищу не в одно время. Иноки, служившие при трапезе, в течение 3 часов приготовляли, распределяли и раскладывали хлеб, различные овощи и маслины. В дозволенные дни подавали за трапезой сыр, яйца, овощи вареные, похлебку из вареных зерен. Каждый брат подходил к столу в то время, когда желал, и принимал свою часть. Но это было только 1 раз в день. Одни ели в 6-м часу, другие в 7-м, иные в 8-м, иные в 9-м, в 10-м, в 11-м, иные же к вечеру, когда показывались на небе звезды. Некоторые иноки были так строги к себе, что кушали пищу только 1 раз в 2 дня. Вообще пост, согласно первоначальному уставу, не налагался ни на кого против воли. Только более близких к себе иноков святой Пахомий склонял поститься, то есть совсем воздерживаться от пищи по средам и пятницам. Но многие иноки сами налагали на себя усиленный пост. При многочисленности монахов в Таринисийском общежитии было и много различных должностей послушания. Исполнение некоторых должностей было особенно трудно. Все проходившие то или другое послушание в монастыре, особенно начальники, были очень усердны. Преподобный Пахомий по прошествии некоторого времени иногда сменял тех, кто исполнял известные послушания, заменяя их другими. В этом случае он желал достигнуть двух целей. Во-первых, он стремился к тому, чтобы вновь назначенный извлекал из своего послушания плоды духовные, чтобы он мог получить от Господа награду за свой ревностный труд на пользу братства. Святой Пахомий был того мнения, что всякое послушание в обители, исполняемое с усердием, дозволяет иноку награду не ниже той, какую получит монах, если будет ревностно поститься, бодрствовать и молиться Богу. Во-вторых, Пахомий желал, чтобы имели возможность отдохнуть после труда ревностные труженики, хотя некоторое время. Однако братья, усердно занимавшиеся исполнением своих послушаний, неохотно соглашались на отдых, дозволенный великим Авою. Они были убеждены в том, что этот мир не есть место отдыха, а напротив, место напряженного труда, постоянной борьбы и на самоотверженных подвигах, и что только тот, кто здесь трудится, в будущей жизни получит истинное упокоение и нескончаемое блаженство. И всякий продолжал с усердием заниматься тем делом или ремеслом, какое знал, или вообще какую-нибудь работу для монастыря, в точности подчиняясь распоряжениям начальника. От всякого инока, какой бы должность ни проходил он в монастыре, требовалось полное подчинение начальнику и безусловное точное исполнение устава. Это было главным отличием жизни киновии от жизни отшельнической в тесном смысле этого слова. В полном послушании был и залог духовного совершенствования киновитов. Послушание было великое нравственное преимущество киновии. Нарушение распоряжения начальника или предписание устава, хотя бы и по ревности о подвижничестве, всегда могло вести к ропоту со стороны других и быть причиной всяких беспорядков в общежитии. Поэтому Пахомий строго наказывал нарушителей долга послушания, чем бы они ни оправдывали себя. Такие случаи бывали и в Таринисийском общежитии, хотя очень редко. Для покупки необходимых вещей и продажи монастырского рукоделия выбирались особенно благонадежные иноки, украшенные всякими добродетелями, чтобы мир не мог их соблазнить, а они служили бы назиданием для мира. Обращалось особенное внимание на то, чтобы они не были пристрастны к стяжаниям, хотя бы от этих стяжаний монастырь мог получить значительную пользу. Когда в Таринисе количество иноков увеличилось более и более, здесь должны были умножиться и различные хозяйственные учреждения. Должно было умножиться и количество лиц, проходивших те или другие послушания ради удовлетворения различных нужд монастыря. Когда количество иноков и монастырей в Пахомиеве и Киновии умножилось, мы видим там очень много иноков, на которых были возложены различные обязанности по монастырю. Мы видим здесь правильно устроенные хлебные. Сначала только в Тавинисе, а потом в монастырях Пивоу, самым главным, и Фенум. В этих хлебных иноки работали при самой глубокой тишине, содействовавшей и успеху работы, и самособранности духа. Не было здесь разговоров. Даже спросить воды или муки нельзя было. Нужное требовали стуком о квашню. Во время работы читали на память заученное из Слова Божия. В одно время в Венесийском общежитии было 15 портных, 7 кузнецов, 4 плотника, 15 карасельщиков, 20 дубильщиков кож, 12 погонщиков верблюдов, 20 садовников, 15 сапожников, 12 иноков, приготавливавших покрывало, 10 ночных сторожей и 10 переписчиков. Иноки своими трудами приготовляли для обители все необходимое, и лишь немногое им приходилось покупать в городах. Особенно распространено было среди киновитов выделывание рогож, и это не только было хорошим рукоделием для монахов, но и могло усиливать денежные средства киновии. а деньги необходимы были и здесь. Деньги хранились по заповеди святого Пахомия в одном месте, в распоряжении эконома. Этот эконом удовлетворял все братские нужды. Но иноки не могли иметь свои деньги. Между монахами было много таких, которые пришли в монастырь еще в детстве со своими родителями, выросши. Они не умели различать золото от серебра и были совершенно равнодушны к деньгам. Нужды братьев были очень скромны. Нестяжательность была так велика, что всякий имел только одну одежду и одно покрывало из овечьей или козьей кожи. Разорванную одежду особо назначенный инок должен был чинить, вымывать и потом хранить в складе поношенные одежды. Когда кто-либо из монахов хотел вымыть свое платье, он брал себе одну из этих починенных одежд, а вымыв свое платье, возвращал эту одежду заведовавшему ею иноку. В Киновии было очень много переписчиков. Эти опытные писцы усердно списывали те книги, какие были особенно полезны монахам по указанию начальника. Трудились они с успехом. Монастырские книгохранилища увеличивались, и каждый инок мог найти здесь для себя пищу духовную. При всяких сношениях с миром иноки должны были соблюдать особенную осторожность. Во время пути они должны были повторять про себя известные им изречения Святого Писания и размышлять о них. В путешествие отправлялись всегда несколько человек вместе, по крайней мере двое. Если на пути встречалась женщина, желавшая говорить с ними, то старший инок приближался к ней и, опустив глаза, с великой скромностью вел недлинный разговор. Встречая на пути начальника или воина, каждый инок сходил со своего осла и молился в стороне, уступая дорогу путнику. В мирских домах иноки обыкновенно не вкушали пищи. В крайнем случае вкушали лишь то, что было разрешено монастырским уставом. Чтобы мир не оказывал худого влияния на монахов через письменные сношения, письма в монастыре получал начальник. И если он видел, что письмо заключает в себе добрые мысли, то передавал его по назначению. Никто в монастыре не мог рассказывать того, что он видел или слышал в мире, если это не вело к общему назиданию. Что-нибудь назидательное можно было сообщать лишь с дозволения начальника. Вообще говорливость не поощрялась среди иноков. Странники принимались в особом помещении. Никто из братьев не мог принимать их у себя в келье. Даже о приходе кого-нибудь из родных никто не мог передавать монахам. О приходе странников говорили кому следует только привратники. В гостинице странникам оказывали самый радушный прием. Для женщин было отдельное от мужчин помещение. Даже чужих монахов преподобный Пахомий не помещал вместе со своими иноками, не позволял пускать их даже в общую трапезу, хотя и оказывал им все знаки братской любви и позволял им входить в церковь во время общей молитвы, если только они были православные, а не еретики. Слава святого Пахомия более и более распространялась по Египту. О великих подвигах его узнала, наконец, родная сестра его Мария, просвещенная уже христианской верою и остававшаяся девою. Очень желая увидеть брата Пахомия, она отправляется в Тавениси. Сообщили о ее приходе Пахомию, отрекшись от всяких земных пристрастий, избегавшей свиданий с женщинами, святый Пахомий отказывает сестре в свидании. Но в то же время через монаха-привратника указывает ей новый путь жизни. Он говорит ей, что настоящая жизнь есть лишь приготовление к жизни будущего века, а жизнь удаления от мира, жизнь монастырская, может дать все средства ко спасению. Пахомий обещает сестре, что для нее иноки построят уединенное жилище, если она захочет проводить жизнь монастырскую. Тогда, говорит он, и другие женщины, поселившись с нею, могут отдаться всецело заботе о достижении духовного совершенства. Грустно было для Марии слышать, что брат ее сам не хочет беседовать с нею. Она заплакала. Но слова Пахомия, переданные ей через монаха-привратника, содержали и много утешительного. Она согласилась на то, к чему призывал ее Пахомий. Тогда Пахомий послал монахов построить для нее жилище вблизи селения, на довольно значительном расстоянии от монастыря мужского, на другой стороне Нила. Спустя короткое время уже большое количество женщин являются к Марии, чтобы навсегда остаться жить с нею. Сестра преподобного Пахомия делается для них матерью, старицей. Она руководит их на путь к спасению до самой своей смерти. Со своей стороны Иава Пахомий с великим усердием заботится об этом монастыре. Для ближайшего руководства духовной жизнью в женской обители он назначает старца Петра. Пахомий сам написал особую книгу с правилами монашеской жизни, и эти правила сестры обители должны были усердно изучать и исполнять. Конечно, могли быть случаи, когда кому-либо из иноков нужно было посетить ту или другую сестру. Свидания эти, в случае необходимости, разрешались самим Пахомием. Получив разрешение Пахомия, инок являлся к заведовавшему женским монастырем старцу Петру. Старец посылал за матерью монахинь, за той монахинью, которую нужно было видеть иноку, и еще за третьей монахиней. Все садились, и тогда начинался разговор. Причем, конечно, все имели в виду то, что длинная и особенно праздная беседа неприлично монашествующим. Если какая-нибудь иноки не умирала, сестры относили ее вместо их молитвенных собраний. Мать иноки не одевала ее погребальным саваном. Ава Петр сообщал о смерти монахини Пахомию. Назначенные им иноки, проводившие безукоризненную жизнь, отправлялись в женский монастырь. Они останавливались у ворот молитвенного дома и здесь пели священные песнопения. Наконец усопшую погребали, причем к гробнице сопровождали ее с пением сестры в предшествии матери, а старец шел сзади их. Расходились, зарыв усопшую в землю и совершив над нею последнюю молитву. Иногда сестер погребали в самом монастыре, а иногда относили их к ближайшей горе. Еще в одном случае иноки Тавенисийского мужского общежития оказывали большую помощь женскому монастырю, когда являлась надобность исправить или вновь построить какое-либо здание в женском монастыре. Пахомий посылал для этого самых благочестивых монахов. Они находились там под неусыпным надзором старца Петра. Они не могли оставаться в женской обители, кушать пищу, но в тот же день возвращались в свою обитель. Количество сестер в женском общежитии скоро умножилось до 400. Обычно пища инокинь, их посты, их одеяния, за исключением головного покрывала, все соответствовало принятым в мужском общежитии обычаям. Инокини трудились и на пользу мужского общежития. Они приготовляли шерстяные одежды для иноков. В свою очередь, они получали необходимые для них припасы от эконома мужского общежития. Известен один важный случай из жизни женского монастыря. Одна из монахинь как-то вышла за ограду монастыря. Она встретилась с мирянином, портным, и, удивляясь, спросила его о причине прихода в эти места. Тот ответил, что желал бы иметь работу. Сестра возразила, что они имеют собственных портных. Портной удалился. Свидетельницей этого разговора была одна монахиня. Поссорившись как-то с той монахиней, она стала порицать ее и припомнила сукоризный ее разговор с портным. Молодая инокиня, взволнованная ложными обвинениями, горячо плакала. Она преувеличенно представляла себе тот позор, какой, по ее мнению, ожидал ее теперь в монастыре. Угнетаемой скорбью, она тайно пошла к реке, бросилась ей в волны и утонула. Узнав об этом, другая сестра, позволившая себе незаслуженно укорять несчастную молодую инокиню, впала в великое отчаяние и лишила себя жизни, задушившей себя веревкой. Скоро узнал об этом преподобный Пахомий, глубоко опечаленный этим случаем. Старец запретил поминать их в молитвах домашних, совершать литургию и подавать милостыню за них. Пахомий строго отнесся и ко всем сестрам общежития. Ввиду того, что они не употребили должного старания, чтобы найти невинную и обидчицу, примирить и успокоить их, и пренебрегли их пожеланием и спокойствием, а может быть, и поверили клевете одной из сестер. Старец отлучил их от святого причащения на 7 лет. Множество людей приходили к Пахомию отовсюду, чтобы навсегда подчиниться ему. Количество монахов В Твенисе слишком умножилось, стало очень тесно. По внушению Божию, святой Пахомий пошел искать еще место, удобного для построения новой обители. Очень удобное место оказалось к северу от Твениси, не в далеком расстоянии отсюда. Место это называлось Пивоу. Здесь и был устроен новый монастырь, очень обширный и вскоре сделавшийся средоточием всего общежития. Монастырь этот был обнесен оградою. Епископ области Диаспольской благосклонно относился к монахам. По его мысли, преподобный Пахомий устроил здесь и церковь. Теперь явилась возможность принимать в общежитии всех желавших поселиться здесь навсегда. Из старого монастыря в новый Пахомий переселил много монахов, притом именно таких, которые хорошо привыкли к порядкам общежития и могли быть опытными руководителями и служить добрым примером для новых братьев. Здесь были назначены свой начальник, эконом и братья для исполнения различных послушаний. Все с усердием должны были исполнять законы общежития, помня, что они назначены одинаково как для новоначальных, так и для самих начальствующих. Прошло некоторое время, и два монастыря не могли уже вмещать всех желающих здесь подвязаться. Постепенно устроилось еще 7 монастырей. Количество иноков в Тавенисийском общежитии дошло до 7000 человек. Конечно, одни монастыри были более населены, другие менее. И все это множество иноков, рассеянных по многим обителям, было единым иноческим братством. Святой Пахомий часто посещал все монастыри. Сам он стал жить в монастыре Пивоу, где сосредоточивалось общее управление всех монастырей. Этот монастырь был самым многолюдным. Отсюда иноки других обителей получали необходимые им предметы. Эконому этого монастыря давали отчет в работах. Сюда иноки всех монастырей собирались дважды в год, принимали здесь участие в молитвах и слушании по учению и получали благословение преподобного Пахомия на свои подвиги. В монастыре Пивоу совершали крещение оглашенных в одни святой Четыредесятницы. Тогда оглашенных приводили сюда из всех монастырей. Таким образом, были между иноками люди, еще не принявшие святого крещения, но готовившиеся к нему, были оглашенные. В Пивоу их приводили для крещения, вероятно, потому, что там были священники, а в других монастырях не было священников. Конечно, это общение всех монастырей было в высшей степени полезно для монахов. Оно связывало всех иноков Пахомиевых обителей самыми тесными узами духовной любви. Оно ободряло малодушных, возбуждало ревность в ослабевших, а для усердных и преуспевающих подвижников было очень важно, что они видели высокие образцы подвижнической жизни и научались соревновать им и скромно смотреть на свои подвиги. Но всего важнее были эти путешествия в Пивоу тем, что они давали возможность всем инокам видеть обычную жизнь святого Пахомия и слушать его наставления. И во время своих путешествий для обзора обителей святой Пахомий учил монахов не только словом, но и примером. Он готов был повиноваться всякому, смирялся пред низшими и с удовольствием бы принял урок от самого юного члена общежития. Вот один из множества подобных случаев. Преподобный Пахомий особенно часто ходил в Тавениси. Во время этих посещений он не оставлял своего обычного ручного труда. По распоряжению Авва Феодора здесь употребляли особенный способ плетения рогож. Веревки не следовало сильно стягивать. В этом случае и труда было меньше, и рогожи выходили лучше. Когда Пахомий плел здесь свою рогожу, один мальчик, живший в монастыре, исполнявший в эту седмицу свою череду на этом послушании, откровенно заметил ему, что он не так плетет, как распорядился Авва Феодор. Пахомий с круткой радостью выслушал замечание отрока и просил научить его, как именно следует работать. Мальчик показал Пахомии, как у них работают. Авва Пахомий тотчас же стал именно так плести рогожу. Большой страх возбудили среди тавенисиотов, жившие поблизости варвары, которые не только теперь, но и позднее делали нападения не на население и на монастыри и причиняли им великий вред, грабили, расхищали, вымогали с обителей выкуп или уводили их в рабство. иноки северных обителей от них разбежались. Ради того, чтобы северные обители не разрушились совсем и монахи не рассеялись совершенно, преподобный Пахомий посылает в северные обители большое количество иноков. Сам он остался в монастыре Пивоу, а своего любимого ученика Феодора послал с книгами для чтения к инокам северных монастырей. Отправляя туда Феодора, Пахомий утешал его надеждой на помощь Божию. Пахомий дал обет в случае удаления варваров послать в церковь, разграбленную ими, книги, много пшеницы и вообще то, в чем эта церковь нуждается. На другой день варвары, совершенно разбитые императорскими войском, удалились. Это успокоило монахов. Когда варвары еще не были поражены, они нашли одного отшельника и заставляли его поить их вином. Но когда он хотел налить им вина, они требовали, чтобы он сначала принес жертву их богам. Инок не соглашался. Варвары стали грозить ему, что убьют его, если он не исполнит их требования. Несчастный отшельник не имел мужества, чтобы отказаться от принесения жертвы богам языческим. Он исполнил требования варваров. После этого он стал поить варваров вином. Они от опьянения уснули. Это дало иноку возможность убежать от них. Но сердце отшельника было безутешно. Он был так подавлен своим горем, что не мог даже молиться. Вспомнив о доброте и мудрости Пахомия, этот инок поспешно пошел к нему, решившись отдать себя вполне на суд великого старца. Он с глубокой скорбью объявил святому Пахомию, что после своего наружного отречения от Христа, через принесение жертвы ложным богам, он уже не видит возможности покаяться и получить прощение грехов, поэтому он уже целый месяц не молится Богу. Пахомий отечески укорил его за то, что он как бы бросил в огонь тот венец, который держал над головой его ангел и уже хотел возложить на него. Видя искренние слезы невольно изменившего Христу монаха, Пахомий указал ему путь к успокоению. Он предложил ему молиться как можно больше ночью и днем, всегда поститься до вечера, никогда не есть ничего вареного, кроме случаев сильной болезни. Тогда он может обрести милость у Бога, получить прощение и сделаться снова верным рабом Христовым. Вера Пахомия ободрила этого монаха. Он перестал уже отчаиваться и начал искренне и с надеждой на милость Божию каяться в своих грехах. Долгое время в Тавенисийском общежитии подвязались одни копты. Наконец, слава святого Пахомия дошла и до греков, и римлян. И из них некоторые стали стремиться в общежитие под руководством мудрого Авва Пахомия и делались здесь монахами. Святый Пахомий и о них усердно заботился. Они были для него дороги не менее коптов. Некоторым затруднением для Пахомия при общении с монахами-греками, их было больше, чем римлян, было незнание греческого языка. Равным образом и другие иноки-копты не знали этого языка. Даже на самом близком расстоянии от Александрии разговорным языком был не греческий, а коптский язык. Даже сравнительно недалеко от Александрии жившие подвижники, как, например, святый Антоний Великий, родившийся около Ираклиополя Великого, святый Пимен Великий, всю жизнь проведший в Нижнем Египте, в Ските, Теренуфе и Северном Диолке, не говорили по-гречески. А тем более трудно было встретить знающий греческий язык монаха в Филаиде. В деле под печеньем о греках преподобному Пахомию помогал Феодор, бывший чтец Александрийской церкви. Но и сам святый Пахомий позаботился о том, чтобы научиться греческому языку. Святый Пахомий учил иноков и словом, и примером. Тем сильнее действовало его слово, что иноки видели в нем пример всех добродетелей. Постоянное молитвенное настроение Пахомия, его глубокое смирение, его строгость к себе самому, строгость даже во время болезни, его любовь ко всем, его проницательность и мудрость – все это привлекало сердце братьев к нему, заставляло всех без рассуждения подчиняться его слову, принимать его советы. Смирение Пахомия было чрезвычайно велико. Хотя и совершал он необыкновенные подвиги, хотя и воздавали ему величайшую честь и иноки, и миряне, и даже епископы, иногда присылавшие к нему монахов, чтобы он произнес над ними свой суд. Святый Пахомий боялся осуждать других даже в мыслях. Сподобляясь неоднократно видений и откровений от Бога, он говорил о них братьям только, когда от своего рассказа ожидал нравственные пользы для братьев. Однажды братья просили его рассказать какое-нибудь из его видений. Замечательный ответ его. Не желая говорить о бывших ему видениях с целью предостеречь от превозношения тех иноков, которых Господь сподоблял, особенных духовных дарований, святый Пахомий сказал: «Тот, кто исполнен грехов, не получит благодати духовных видений. Но если ты желаешь иметь прекрасное и замечательное видение, то я укажу тебе на одно из них. Когда ты увидишь человека благочестивого, скромного сердцем, чистого, вот прекраснейшее из видений. Ты видишь Бога, невидимого, в этом видимом человеке. Не спрашивай другого видения, которое было бы предпочтительнее этого». Смиренный Пахомий ни в чем не хотел иметь преимущество пред братьями. Он называл истинно справедливым того брата, который не давал ему большей по сравнению с другими доли кушания. И трудиться он желал наравне с другими. Он не допускал, чтобы кто-нибудь облегчал его труд. Однажды великий Ава отправляется с братьями на работу. Каждый со своим спутником должен был взять известное количество хлеба. Пахомий его спутник хотел один все нести. Но Пахомий не согласился на это, говоря, что начальник во всем должен нести те же труды, что и братья. В высшей степени нестяжательный, Пахомий носил очень бедное платье. Оно заменяло ему и покрывало в холодное время. В этом платье он принимал приходивших к нему священников и монахов. Один брат по имени Афанасий, заведовавший монастырской одеждой, обратился к святому Феодору с просьбой отдать ему в склад платье Авы, когда он снимет его, и положить вместо этого одеяние другое, новое и приличное для начальника. Феодор послушался Афанасия и заменил одну одежду другую. Но вот Пахомий ищет свою прежнюю одежду. Феодор указывает на новую, но Пахомий настаивает на том, чтобы ему возвратили его старую одежду. На просьбу старца, троекратно повторенную, Феодор ответил, что теперь нельзя уже найти этой одежды. Феодору, однако, стало очень жалко, что он лишил старца той одежды, которая была для него и покрывалом в холодное время. Он даже плакал об этом. Но и Пахомий не считал себя правым в этом случае. Он долго просил у Господа прощения в том, что, уча других послушанию, он сам не оказал послушания тому, кто в монастыре распоряжается одеждой. Какое великое смирение! Когда однажды Пахомий заболел, Феодор привел его туда, где больные иныки вкушали пищу. Для него приготовили хорошую похлебку. Он заметил брату, приготовлявшему это кушанье: «Ты не умеешь приготовлять кушанье, дай мне немного воды». Поданную воду Пахомий влил в это блюдо. Тогда же Феодор налил ему воды на руки пред началом еды. Пахомий, в свою очередь, возлил ему воды на ноги. После еды зашел между ними разговор. На вопрос Феодора, почему он испортил кушанье водою, Пахомий ответил ему: «Брат, приготовивший мне пищу, приготовлял ради меня с большим усердием, а такое усердие между людьми не бывает продолжительно. И я сказал себе, я сейчас, в этот раз, буду есть хорошо, а наступит завтрашний день, я буду болен, я буду еще ожидать, что брат даст мне хорошо поесть, и по этой-то причине сердце мое будет в смущении. Вот поэтому-то я и испортил поданное мне хорошее кушанье, чтобы в другой раз, если он будет небрежен и не приготовит, по-прежнему хорошо. Это было бы для меня уже безразлично». Феодор спросил старца, почему он возлил ему воды на ноги. Замечательный ответ дал ему святой Пахомий: «Я поступил так для того, чтобы, если в другом мире скажут мне: Феодор возливал воду на твои руки, мне быть вправе сказать: я сам умыл ему ноги». Больной Пахомий не хотел вкусить кушанье с маслом. Другой раз во время болезни он не согласился покрыться лучшим покрывалом вместо рогожи и принять горсть фиников, какая строгость к себе самому. С особенной любовью относился Пахомий к больным инокам. Более всего он заботился о спасении души заболевшего брата. Он убеждал больного благодарить Бога, возбуждал в нем благочестивые мысли, предостерегал от пристрастия к земле, от увлечения нечистыми помыслами, внушал ему просить прощения у Бога и бодро смотреть на свое будущее, возлагая упование на Господа. Он всегда заботился и о теле больного брата. Больных в общежитии никогда не принуждали к усиленному посту, хотя и не препятствовали им поститься. Пахомий иногда находил нужным ослабить пост, если видел, что пост очень истощает силы больного и не дает ему поправиться. Так один брат был болен в одни четыре десятницы, однако он не соглашался ни есть ничего вареного, ни пить вина. Он не хотел позволить себе послабление, если бы ему предстояло даже умереть от чрезмерного воздержания. Мудрый Ава Пахомий советовал ему, если он не хочет совсем оставить этот пост, отложить свое пощение до времени полного восстановления сил, когда он будет иметь возможность провести в строгом посте такое число дней, какое должен был бы поститься теперь. Среди служивших в больнице иноков были и такие, которые не хотели исполнять некоторые просьбы больных, казавшиеся им непозволительными для монаха прихотями. Но святый Пахомий смотрел на это иначе. Он готов был доставить больному возможное утешение. Однажды, например, сам Пахомий тяжко заболел. В больнице ему предложили съесть немного вареных овощей. В это время в больнице лежал тяжко больной монах, тело которого представляло кожу да кости. Так он исхудал после продолжительной болезни. Когда этот инок попросил больничных братьев дать ему немного говядины, те не соглашались на это. Тогда больной просил отнести его к Аве Пахомию. Великий Ава был поражен крайним истощением инока и отсутствием благоразумного сострадания во больничных братьях. Он строго сказал им: «Безумные, где страх Божий? Ведь Бог сказал: возлюби ближнего, как самого себя. Неужели вы не видите, что этот брат почти мертв? Почему вы не дали ему того, чего он у вас просил? Я теперь не могу ни есть, ни пить, ведь есть различия между болезнями, и одна болезнь бывает более жестокой, чем другая». Пахомий не мог удержаться от слез при виде тяжко больного инока и бессердечной ревности других о строгом соблюдении устава о пище. Теперь иноки поняли свою неправду. Они тотчас послали купить козленка и приготовили из него кушанье, которое подкрепило ослабевшее тело больного брата и ободрило его унылую душу. Пахомий старался в своих учениках возбуждать упование на Бога. Вот один случай, подтверждающий это. Как-то вечером прибыли братья, чтобы нагрузить лодку тростником. Феодор боялся, что приготовленного им рагу не достанет для всех. Пахомий понял его мысли и предостерегал его от чрезмерной заботы о пище и малодушного опасения относительно ее, указывая на Божие попечение о человеке. Упование не посрамило Пахомия. Случился однажды в монастыре недостаток пшеницы. Это очень огорчало и озабочивало иноков. Желая уничтожить их опасения за ближайшее будущее, Пахомий указывал им на два прекрасных ковра, пожертвованные одним добрым человеком. В крайнем случае их можно продать и вырученные деньги расходовать на покупку пшеницы. Целую ночь Пахомий провел в горячей молитве. На другой день утром постучался в ворота монастыря начальник одного города. Когда привратник отпер ему, он сказал, что дал обет отдать нуждающимся известное количество хлеба, и что в эту ночь он узнал во сне, что именно братья этого монастыря нуждаются в хлебе. Пусть кто-нибудь примет привезенный им хлеб. Когда об этом сообщили самому Пахомию, он очень обрадовался и сказал начальнику города, что они действительно нуждаются в хлебе, но им нужна отсрочка в уплате денег. Добрый христианин сказал: «Я не за деньги привез это, но ради того, что вы люди Божии. Пошли же, братья, внести это». Пахомий, искренне благодарный доброму человеку, оказавшему помощь обители во время крайней нужды, дал ему в благословение монастырского хлеба и овощей. Начальник города с радостью принял это и ушел довольный тем, что оказал помощь рабам Божиим. Братья удивились и обрадовались неожиданному дару монахолюбивого начальника. Пахомий боялся, как бы иноки не пристрастились к какой бы то ни было красоте на земле. Он боялся даже, чтобы стройность, изящество и красота храма не развлекали монахов. Усердно предостерегал святый Пахомий учеников своих от тщеславия. Он убеждал своих монахов творить подвиги втайне ради Бога, а не ради похвалы человеческой. Советовал им по внешности не выделяться из среды братьев. Вот несколько случаев, показывающих, как настойчиво он боролся с этим врагом подвижников. Один инок проводил много ночей в непрерывном молитвенном бодрствовании, услаждаясь надеждою заслужить особенное уважение от людей. Пахомий убеждал его изменить образ жизни, говорил, чтобы он ходил в трапезу, когда призываются туда братья, и вкушал с ними пищу, только не до полного насыщения, чтобы совершал такое количество молитв, какое назначено всем инокам, чтобы по выходе из келии был ко всем любезен и не казался мрачным. Конечно, не следует покидать и своих подвигов, так как и это было бы угождением сатане. Но надобно все делать ради Бога, не давая дьяволу места в сердце своем. Когда этот инок продолжал действовать по-прежнему, опасаясь как бы не показаться братьям слабым и жалким, Пахомий опять настойчиво советовал ему ослабить свои подвиги. Много раз он напоминал тщеславному иноку свои прежние наставления и, наконец, сказал ему, что он дойдет до состояния безумия, если будет упорствовать в своем пристрастии к внешним подвигам ради уважения от других, а не ради умерщвления страстей. Но монах делал по-своему, и предсказание Пахомия исполнилось. Тщеславный монах, более и более надмеваясь гордостью по причине своего наружного благочестия, дошел до безумия, до самозабвения. Он готов был даже убить святого Феодора, когда Авва послал его отвлечь этого инока от его тщеславной и Богу неугодной молитвы. К счастью, руки его, протянутые с обрубком дерева, онемели, и он только неистово кричал на Феодора, называя его врагом Божиим. Долго он был в таком жалком состоянии. Наконец он исцелился от своего безумия и вместе от прежней упорной гордости. Святый Пахомий сидел однажды с некоторыми старцами в Никеле, беседуя с ними о Слове Божьем. В это время один брат пред дверью своей кельи приготовлял рогожу. Он работал с особенным старанием и в этот день успел сплести две рогожи. Он ожидал себе похвалы от Аввы Пахомия. Видя его душевное состояние, Пахомий сказал своим собеседникам: «Видите ли вы этого несчастного брата? Он потерял сегодняшний труд, так как возлюбил славу от людей более, чем славу от Бога. Он самого себя утомил и душу свою лишил всякого успеха и прибыли». Пахомий призвал этого инока и строго укорял его за мысли. Потом, смягчая свое обличение, Пахомий велел ему принести эти две рогожи, когда братья соберутся в церковь, и просить у иноков прощения и молитв. То же он должен был сделать и в трапезе во время обеда. Чтобы еще более уврачевать его душу, Пахомий велел ему безвыходно сидеть в келье, ежедневно приготовлять по две рогожи вместо одной, и есть только хлеб и соль, ни с кем не разговаривать, кроме одного брата, который будет доставлять ему хлеб, и усердно просить у Бога прощения в своем грехе. Это наказание было направлено прямо против главной страсти монаха. Он должен был в наказании делать то, что прежде делал по тщеславию. Наказание постоянно напоминало ему допущенный им грех и должно было возбудить в его сердце живейшее раскаяние. Он дорожил похвалою Пахомия. Конечно, он не мог не понять, что великий Авва не без основания так строго наказал его, обличив прежде пред всеми. Еще один замечательный случай. Однажды святому Пахомию пришлось зайти в монастырь, где иноки были заражены еретическими воззрениями. Здесь монахи передали Пахомиевым ученикам, что их начальник предлагает Пахомию вместе перейти через реку, чтобы показать, кто из них прав, кто более угоден Богу. Когда ученики сказали об этом Пахомию, Он очень опечалился тем, что его монахи выслушали и передают такое поручение. Пахоми сказал им строго: «Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходит по суше, по поущению Божию, и при помощи сатаны, желающего утвердить его в его нечестивом веровании и других склонить к этому верованию. Теперь идите и скажите этим людям». Служитель Божий Пахоми говорит: «Мои труды и заботы направлены не к тому, чтобы перейти через реку пешеходом, но к тому, чтобы избежать наказания Божия и перейти через ту огненную реку, через которую мы все люди должны перейти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа. Сверх того, Евангелие говорит: не искушай Господа Бога твоего». Святой Пахомий в предложении еретиков видел козни сатаны, желавшего чудесным явлением поколебать в монахах веру и возбудить в них тщеславие. Он убеждал учеников не склоняться когда-нибудь на что-нибудь подобное и не поддаваться тщеславию. Когда в каком-нибудь подвижнике проявлялась хотя бы одна добродетель, не испорченная тщеславием, святой Пахомий радовался и этому малому преуспеянию брата и тщательно лелеял его добродетель, видя в ней залог его спасения. Святой Пахомий не желал, чтобы иныки предавались строгим подвигам по принуждению, а не по собственному влечению. Об этом красноречиво свидетельствует следующий случай из жизни Кенобии. Однажды, когда святой Пахомий после посещения других монастырей возвращался в ту обитель, где он постоянно жил, братья вышли приветствовать его. При самой встрече один юноша громко заявил ему, что с того дня, как Пахомий их оставил, им не готовили ничего ни из зерен, ни из овощей. Святой Пахомий кротко и приветливо ответил ему: «Не печалься, сын мой, отныне я займусь вашими делами и позабочусь о вашей пище». Войдя в монастырь и сотворив в церкви молитву, Пахомий пошел прямо в поварню. Повара плели рогожи. Пахомий спросил главного повара: «С какого времени ты не готовил похлебки для братьев?» Оказалось, что уже 2 месяца, как он ни разу не готовил им похлебки. Пахомий спросил его: «Почему ты так поступал, когда правила повелевают подавать похлебку братьям во все субботы и воскресенья?» Главный повар ответил, что братья из любви к подвигам не едят похлебки, довольствуясь небольшим количеством овощей и масла. Прежде похлебка, приготовленная с маслом, выбрасывалась вон. Теперь он назначил одного брата доставлять на трапезу маслины, овощи, уксус, а сам он и другие с ним трудятся над изготовлением рогож. За это время было приготовлено в поварне 500 рогож. Пахомия глубоко опечалила самоволие заведовавшего кухней монаха. Приказав сжечь самовольно приготовленные рогожи, святой Пахомий строго заметил этому иноку, что он своим сверхдолжным усердием оказал пренебрежение к правилам. При том же и воздержание инока в этом случае было уже не делом свободного произволения, а следствием необходимости. Никто уже не имел возможности проявить свое усердие. Все постились по неволе. «Что касается меня, — говорил святой Пахомий, — я бы предпочел приготовить кушанье разных видов и сварить всякого рода плоды и поставить все это перед братьями, чтобы им, если они будут обуздывать свои желания и добровольно ради подвига отказываться есть это, совершить великое и доброе дело пред Богом. Если на трапезе не подавать разрешенного уставом, то немощные братья не могли бы достаточно подкреплять свои упадшие силы. Они могут совершенно ослабеть. Притом, между братьями есть много новоначальных, из которых некоторые очень юны и слабы телом. Они не могут в иноческих подвигах сравниться с совершенными. Им было бы особенно тяжело, если бы даже по субботам, воскресеньям и праздникам их лишали варева. Они могут предаться унынию от непривычной для них строгости жизни. Какой правильный взгляд на дело! Какая благоразумная строгость к нарушителям правил! Какая забота о сохранении порядка в общежитии! Какая любовь к немощным братьям слышится в этом выговоре повару, нарушившему правила о пище по чрезмерной ревности о воздержании. Святой Пахомий всегда имел в виду, что чрезвычайная строгость может привести некоторых подвижников в отчаяние. К инокам новоначальным, неопытным, он относился с особенной предупредительностью и нежностью, видя в них молодые растения, требующие ухода и поддержки. Пахомий порицал своего любимого ученика Феодора за его суровость к его брату Пафнутию. Только любовь и мудрость Пахомия удержали Пафнутия в монастыре. Вот случай подобной предусмотрительности и любви в отношении к монаху чужого монастыря. Невдалеке от Тавениси был небольшой монастырь, не принадлежавший к общежитию. Начальник этого монастыря часто приходил к святому Пахомию слушать его мудрые наставления, чтобы потом передавать их своим монахам. Один инок этого монастыря усиленно домогался должности, которой не был достоин. Начальник однажды ответил на его просьбе, что Пахомий советовал не давать ему этой должности, потому что он недостоин ее, хотя Пахомий не говорил этого. Самолюбивый монах почти насильно повлек своего аву к святому Пахомию для объяснений. Бледный, в глубокой задумчивости следовал начальник за своим монахом, смущенный его необузданным гневом. Они застали Пахомия, строившим монастырскую ограду. Вне себя от гнева монах кричал Пахомию: «Сойди, чтобы доказать мой грех, Пахомий лжец!» В высшей степени кроткий и терпеливый, Пахомий ничего не ответил грубому монаху. Однако монах продолжал свою брань. Пахомий понял его душевное состояние и спокойно отвечал: «Прости меня, я согрешил». «А ты никогда не согрешал?» Гнев монаха утих. Затем Пахомий отвел в сторону начальника монастыря и разузнал от него, в чем дело. Ава дал ему такой совет: «Послушайся меня, исполни его просьбу, чтобы душу его вырвать из рук врага». Начальник монастыря последовал этому совету, и он и его монах были утешены и успокоены Пахомием. Через несколько дней этот монах раскаялся в своей грубости относительно Пахоми и пошел к нему просить прощения. Он признался, что Пахомий выше, чем говорят о нем, и поведал ему следующее: «Бог знает, что если бы ты не был великодушен ко мне и сказал бы мне одно грубое слово, то я, грешный, оставил бы монашество и снова сделался бы мирянином. Будь же благословен, человек Божий, потому что Господь оживил меня через твое великодушие». Святой Пахомий часто напоминал монахам о той ревности, какой они должны иметь. Каждым случаем он пользовался, чтобы возбудить в них усердие к подвигам, к плачу о грехах, к духовному преуспеянию. Проходя однажды со своим учеником Феодором вблизи гробниц, Пахомий увидел, что здесь несколько женщин безутешно плакали. Он сказал Феодору: «Не видишь ли ты этих женщин, проливающих слезы о мертвых, которых они не могут воскресить? Тем более мы, которых называют монахами, не должны ли плакать о наших душах, которые умерли по причине греха, и которые воскресит Христос по своему человеколюбию? Во всяком случае, слезы похвальны, если они проливаются с добрым намерением». Преподобный Пахомий и его монахи радовались не только о своем спасении и благополучии, но и о спасении ближних и об истинном их благополучии. Неправильное учение смущает верующих, производит волнение и разделение в церкви. Святой Пахомий скорбит об этом. Торжествуют православные, ослабевает ересь. Какая радость наполняет сердца тавенисиотов с преподобным Пахомием во главе. Голод или какое-нибудь другое общественное бедствие постигает страну. Общая скорбь Египта доходит вскоре до тавенисийского начальника, и здесь чужое горе вызывает живейшее сострадание. Так однажды преподобному Пахомию сказали, что в Египте большой голод, к которому присоединилась еще неразлучная почти спутница голода – моровая язва. Шел уже второй день, как Пахомий оставался без пищи, но он так живо почувствовал страдание многих от голода, что до другого дня совсем не прикасался к пище и говорил с величайшим сочувствием к страждущим: «Я не могу есть, когда мои сочлены голодны и не имеют хлеба. И во все время, когда голод продолжался в Египте, Пахомий был в великой скорби, предавался самому строгому посту и молился о прекращении народного бедствия. Глубоко сочувствовавший всем людям, и особенно инокам, святой Пахомий за всех усердно молился. Он молился, чтобы Господь помогал инокам исполнять их высокие обеты и сделаться каждому из них чистым храмом Святого Духа. Молясь за других людей, он прежде всего молился за тех, кто творит добро, чтобы Господь изгладил из их сердца всякое попечение о земном, кроме того, что необходимо для жизни. Молился великий Авва и за тех, кто порабощен еще греху или омрачен ересью, чтобы Господь дал им покаяние. Молился он за царей и за всех правителей, чтобы они жили в любви у Бога и у всех людей, чтобы творили суд обидимым, чтобы не пристращались к тленной славе, чтобы походили на тех царей, которые творили волю Божию и были угодны Богу, каков был, например, царь Давид. Молился Пахомий и за пастырей, чтобы Господь помог им быть верными преемниками апостолов, ходить по всем заповедям Господним непорочно, украшаться истинным ведением, твердую апостольскую верою, чистотою и благочестием. Святой Пахомий, молившийся о благополучии мира, всем подавал помощь, когда это было возможно. Много людей обратилось к доброй жизни под влиянием его святой жизни и его кроткого и вместе твердого слова. Много иноков спаслось под его ближайшим руководством. Мало этого, святой Пахомий при Божьем содействии оказывал людям чудесную помощь в их телесных недугах. Некий пресвитер Дионисий привел к вратам обители кровоточивую женщину, которая ни от кого не получала помощи и получила теперь совершенное исцеление через прикосновение к краю одежды святого Пахомия. Преподобный Пахомий исцелил через помазание елеем, переведенную одним человеком дочь его, причем сказал отцу Ия, что она не живет в девственной чистоте, и заповедал ей через отца быть целомудренную. Другой человек привел к святому Пахомию своего сына, одержимого духом нечистым. Юноша был исцелен. И еще одного бесноватого вскоре исцелил великий Авва. Был еще подобный же случай исцеления. Святой Пахомий однажды молился за человека, одержимого нечистым духом, но ему был глаз свыше, чтобы он прекратил свою молитву за него, так как это несчастье постигло его для его же душевной пользы. В монастыре Пивоу был болен один брат. Уже 3 дня он боролся с болезнью. Явившись Пахомию, он со слезами просил молитв о своем исцелении, указывая на то, что многие миряне получают исцеление. Пахомий возразил ему на это. Вера мирян дает исцеление их телу, а через исцеление, которое Бог дает им, они располагаются делать добро. Что же касается до нас, служителей Христовых, наша вера есть нетленное упокоение, которое Бог даст нам в другом мире. Без болезни, без скорби мы вели бы себя против заповеди. Это наставление Пахомия утешило больного инока. Спустя некоторое время, когда болезнь его все продолжалась, он в сопровождении братьев пришел к Пахомию. Все стали просить молитвы великого Авы об исцелении этого брата. Пахомий начал молиться, но тотчас же услышал глас. «Не молись за этого брата, потому что Господь послал ему эту болезнь, чтобы спасти его от козней дьявола». Все братья тогда восхвалили Господа, который печется о своих рабах и устрояет их спасение. Хотя рукой Пахомия Господь совершал много исцелений, но великий Авва всегда считал высшим и более необходимым исцеление души от служения идолам, от лжи, от блуда и нечистоты всякого рода, вообще от всякого греха. И подавая исцеление телу, он всегда стремился уврачевать вместе душу человека. Велики были плоды деятельности святого Пахомия. Иноки под его руководством достигают высокого совершенства. Даже ленивые и закоснелые в пороках исправляются и стараются достигнуть высшей степени совершенства. Среди великих подвижников трудно было чем-нибудь особенно выделиться, потому так мало имен этих иноков дошло до нас. Вот некоторые выдающиеся подвижники. Пример трудолюбия, терпения, отрешения от тела мы видим в садовнике Ионе. 85 лет он провел в монашеских трудах. Все деревья в саду были им посажены, но он никогда не вкушал их плодов. Эти плоды доставляли подкрепление и утешение приходившим к Ионе инокам. Платье его было самое нищенское, нечто вроде кожаного покрывала, едва прикрывавшего тело. Одежду из грубой шерсти он надевал только пред принятием святых тайн, а потом немедленно снимал. Этой одежды достало ему на всю жизнь. Он никогда не ел ни одного кушанья, приготовленного на огне. Свою обычную пищу, состоявшую из хлеба и уксуса, он принимал только вечером, и то не до полного насыщения. Он совсем не думал о телесном покое, и даже во время болезни, даже тогда, когда он был близок к смерти, его не могли убедить отправиться в больницу. Он считал себя недостойным пользоваться услугами других. Целый день, работая в саду, под палящими лучами солнца, Иона только к вечеру прекращал этот нелегкий труд. Когда наступала ночь, он уходил в свою келью, садился посреди на своем стуле и до полуночи вил веревки, устами и сердцем прославляя Бога. Потом, только на короткое время, он засыпал, оставаясь на своем стуле, причем веревок не выпускал из рук. Бодрый духом Авиона скоро вставал, чтобы отдаться молитве и потом приняться за работу в саду. Ночью во время молитвы и рукоделия он никогда не зажигал светильника. Он совершил еще много других дел, достойных удивления. Он умер, сидя на своем стуле. Веревки оставались в его руках. Желая похоронить его, братья не могли соединить его ног, не могли пригнуть руки к телу, не могли также снять с него обычную его кожаную одежду, чтобы надеть на него чистое платье из шерсти. Его похоронили в том виде, как он умер, облегши только в шерстяной саван. В Пахомиевом общежитии был один инок, пораженный проказой, по имени Афинадор. Этот инок – редкий пример терпения, благодушия и трудолюбия при постоянной жестокой болезни. Живя вдали от других, как прокаженный, Афинадор питался только хлебом и солью, да и то через два дня к вечеру. Подобно всем монахам общежития, он ежедневно плел парагожи, хотя руки его, поврежденные проказой, от работы обогрелись кровью. Днем он никогда не позволял себе лечь отдохнуть. Понемногу он выучивал на память отделы Священного Писания. Перед отходом ко сну он долго молился, а в полночь шел на общую братскую молитву. Но всего удивительное было в нем терпеливое перенесение болезни. Святый Пахомий нередко посылал его в различные монастыри, уверенный в том, что один вид этого инока пробудет благочестивую ревность во многих. Как-то к нему в келью вошел один добрый инок. Он был очень растроган терпением и болезненным видом Авы Афинадора. С братской любовью этот инок убеждал его перестать трудиться над плетением рогож, так как это причиняет его рукам страшную боль. Инок говорил, что каждый из них с радостью будет трудиться за него, и что это нисколько не будет отягощать их. Они и так ради Господа служат больным и странникам. Но терпеливый Афинадор, проникнутый сознанием важности труда для каждого человека и особенно для монаха, решительно сказал своему благожелателю, что для него невозможно перестать работать. Сердобольный брат советовал ему хотя растирать руки маслом, чтобы они несколько смягчались и перестали трескаться. Афинадор последовал этому совету, но руки его от масла сделались нежнее. Он во время работы чувствовал уже еще большую боль. Пахомий заметил, что этот брат прибегает к помощи масла. Ава с братским укором заметил Афинадору, что он должен не возлагать надежды на масло, а всецело отдать себя на волю Божию, так как не без промысла Божия, не без пользы для него и для других эта болезнь постигла его. Афинадор признал себя виновным и просил у Пахомия прощения. Он целый год потом оплакивал этот грех. Так строги были к себе иноки Пахомиевого общежития. Святый Пахомий знал, к кому можно быть строгим и кому следует оказать снисхождение. Однажды являются к Пахомию двое юношей. Они оба желали сделаться монахами. Один из них, Сильван, юноша 16 или 17 лет, доселе жил в плотской нечистоте. Пахомий принял его с такими мыслями: «Я сделаю их монахами. Если юноша, проводивший дурную жизнь, принес покаяние, я буду хранить его. Если же он не раскаялся, я изгоню его». Абба Пахомий наедине говорил с Сильваном, и юноша откровенно рассказал о своих прежних грехах. Он обещал сделаться другим человеком и более не грешить. Но прошло немного времени, и Сильван предался прежним грехам. Абба Пахомий намерен был уже изгнать его, чтобы премьер его не развратил кого-нибудь в монастыре. Абба призвал к себе одного благочестивого инока и поручил ему отправиться с Сильваном и еще с 5 иноками в указанный им монастырь и ожидать его там. На другой день он предполагал здесь объявить Сильвану свое решение об изгнании его из общежития. Но благодать Божия именно накануне этого дня ночью коснулась сердца юноши. Он твердо решил переменить свой образ жизни и исправить свое сердце. Еще ночью он встал с постели, нашел благоговейного брата, который сопровождал его в этот монастырь, сел подле него и стал горько плакать. На вопрос брата о причине этих слез Сильван ответил ему: «Я плачу, потому что я не пребываю в страхе Божьем. Если бы я боялся Господа, я соблюдал бы слова Авы нашего Пахомия, человека Божия». Добрый инок старался утешить его. Он дал юноше такой совет: «До этого дня ты пребывал без страха Божия, но теперь предай душу свою всему тому, что он тебе приказал, и ты приобретешь страх Божий, если соблюдешь это». Утром пришел в этот монастырь святый Пахомий с 2 монахами. Он тайно призвал к себе Сильвана и беседовал с ним с утра до 7 часа дня. В этой беседе он раскрыл юноше его душевное состояние, указал ему его великую виновность и объявил, что более держать его в монастыре не может. Страшно поразили юношу слова великого Авы. Он уже думал о самоисправлении, об очищении сердца, о духовном возрождении, а теперь слышит, что его сейчас изгонят из среды монахов, которых он любил и уважал вполне искренне. С горькими слезами Сильван упал к ногам Пахоми. Умоляя старца о пощаде, он говорил: «На этот раз я принесу покаяние и буду исполнять все то, что ты прикажешь мне, не ради тебя одного, но ради Бога, который обитает в тебе и который открыл тебе мою нечистоту». Он просил старца не изгонять его из монастыря, если он не нарушит более своего обещания. Искренность покаяния Сильвана была очевидна. Пахоми на короткое время ушел от него в уединенное место и молился о нем, чтобы Господь дал ему твердость в исполнении его обещания. Потом он призвал к себе благочестивого инока Санамона и поручил ему заботиться о Сильване, причем рассказал ему о поведении этого юноши, прося молчать об этом. Пахоми предупредил этого инока, что ему предстоит много трудов при исправлении Сильвана, и только тогда вручил ему юношу, когда добрый подвижник изъявил согласие тщательно заботиться о его духовном перерождении. Потом Пахоми призвал Сильвана и дал ему наставление, убеждая всегда быть с этим старцем, подражая его жизни, никуда от него не отлучаться и ничего не делать без позволения. Сильван обещал исполнить заповедь Пахоми. Начальнику этого монастыря Пахоми сказал, чтобы он ни в каком случае не разлучал этих 2 иноков, но не открыл ничего о прежнем поведении Сильвана. Пламенея теперь любовью к Богу, Сильван просил себе помощи свыше и обещал полную готовность терпеть всякую скорбь и обиду, как нечто заслуженное, обещал, что будет бодрствовать неусыпно над своим сердцем. Сильван исполнил свой обет. Он все усиливает свои подвиги. Он ест только 1 раз в день и пьет воду не до полного утоления жажды. Он усердно молится и даже большую часть ночи проводит в молитве. А когда его уже одолевает сон, он садится на своей рогоже, не позволяя себе опереться о стену. Все это он делает без всякого тщеславия, с величайшей скромностью, имея в виду лишь очищение сердца своего, подавление порочных стремлений и приобретение совершеннейшей любви к Богу. Его скромность простирается до того, что он выбирает себе в пищу худшие овощи и старается получить худший тростник для плетения рогож и корзин, считая себя худшим из всех монахов. В непродолжительное время Сильван достиг совершенной чистоты духа. Сам Пахомий радовался, видя духовное преуспеяние юного подвижника, принесшего плоды покаяния. Однажды братья того монастыря, где жил Сильван, собирали тростник. Пахомий на этот раз был с ними, назидая их Словом Божиим. Наконец он сказал инокам: «Я желаю сообщить вам о том чуде, которое Господь сотворил между вами. Есть среди вас один, который обратился и сделался новым человеком посредством второго рождения, так что он стал совершенным по чистоте сердца». Пахомий указал и на то, что при высокой степени духовной чистоты этот брат совершенно чужд гордости, и что нет ни одного из братьев, который бы походил на него по чистоте и возвышенности души. Иноки удивились, узнав, что Пахомий говорит им о Сильване. Все братья теперь стали выражать Сильвану величайшее уважение. Один за другим они стремились к нему, чтобы слушать от него слово назидания. Они называли его теперь не иначе, как Авва Сильван. Но скромный инок с великой кротостью говорил им: «Правда ли, что я ваш Авва?» Он трудился с величайшим напряжением сил, чтобы стать на такую высоту. После этого он недолго жил. Он умер в мире с Богом и совестью. Святому Пахомию Господь открывал и будущие судьбы иночества. Однажды многие братья из Пахомия отправились резать тростник. Некоторые из иноков провожали их. Между ними был и любимый ученик Пахомия святый Феодор. Когда уже нужно было отчалить от берега, Пахомий сказал Феодору: «Поспеши войти в лодку». Феодор, не спрашивая о причине, тотчас исполнил приказание старца, вошел в лодку и даже не подумал о том, чтобы взять с собой книгу, какую читал он в те дни ради назидания. Он рад был, что старец дал ему возможность проявить послушание, которое не спрашивает, куда и зачем ведут, подобно Аврааму, вышедшему из своей земли по повелению Божию, хотя он и не знал, куда он идет. Когда уже нагрузили лодку тростником, Пахомий увидел нечто очень страшное. Ему представилось, что некоторые из иноков находятся в пасти львов, иные в пасти крокодилов, другие среди огня, а некоторые под горою, на которую напирают волны. Они стараются зайти на гору, но все их усилия оказываются тщетными. Они все восклицали: «Господи, помоги нам!» Увидев иноков в таком затруднении, Пахомий бросил на землю тростник, который нес на плечах, простер руки к небу и начал очень громко молиться, прося у Господа помощи для этих несчастных. Видя это, все иноки также бросили ношу и начали молиться. Эта напряженная молитва множества иноков продолжалась до вечера. Пахомию было открыто, что это видение относится к тому времени, когда его уже не будет в живых. Вечером за трапезой Пахомий ничего не ел. Святой Феодор, посланный во время сбора тростника с одним иноком по какому-то делу, ничего не знал о случившемся. Потом ему сообщили о видении Пахомия. Узнав, что старец ничего не ел, Феодор размочил хлеб, приготовил еще какое-то кушанье и через одного брата передал Пахомию, что желает его видеть. Услышав, что Феодор его зовет, Пахомий немедленно пошел к нему. Думая о судьбе многих иноков, старец все еще продолжал плакать. И Феодор он сказал, что и он должен плакать пред Господом. Один брат в это время заметил, что Феодор еще ничего не ел. Пахомий ответил ему: «Что общего у вас с ним? Пусть он и не ест, и плачет». Сам старец, чтобы еще больше не огорчить своего любимого ученика, ел предложенную Феодором пищу, хотя печаль еще была очень сильна в его сердце. Последние годы своей жизни святой Пахомий имел еще другое видение относительно судьбы иночества. Однажды, затворившись в своей келье, Пахомий молился с 11 часа, по-нашему с 5 часа вечера, до полуночи. Вдруг яркий свет осиял его комнату. Он слышит голос. «Поколение, которое будет следовать за тобой, будет проводить такую жизнь, которая будет угодно Богу, как в эти дни». Потом ему было открыто, как широко распространятся монастыри. Но вот восхищение он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Некоторые делали страшные усилия, чтобы выйти из этого рва. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Многие жалостно взывали сострадание. Некоторым удавалось, наконец, достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя, по своей ли небрежности или по вине худых руководителей. Пахомий с великой скорбью взывал к Богу, прося его милости к монастырям и монахам. Он почти отчаивался за них. В ответ на свои вопли к Богу он услышал голос. «Пахомий, не забывай, что ты человек. Все зависит от моего милосердия». Простершись на земле, Пахомий молил Бога о милосердии к нему. Тогда он был утешен явлением самого Христа Спасителя в виде человека молодых лет, неизреченной красоты, с терновым венцом на голове. Христос открыл ему, что его ученики будут взирать на него, как на светильник, от которого им и можно заимствовать свет для себя. Их поведение будет согласно с правилами, их внутреннее настроение будет доброе, им будут подражать последующие иноки. Но настанет время, когда вера ослабеет и пороки усилятся, нерадение и пристрастие к чувственным благам будут отличать иноков того времени. Духовный мрак усилится. Они будут бороться друг с другом за обладание мирскими благами. Истинных подвижников будет очень мало. Они не будут иметь руководителей. Сами себя они должны будут возбуждать к деланию добра, к удалению от зла. Конечно, их подвиги будут иметь мало цены по сравнению с подвигами первых монахов. Однако они получат награду наравне с первыми, потому что им придется немало страдать от тяжелых для иноков условий современной им жизни. Пахомий был очень рад, когда ему было открыто все это. Много дней он оставался без пищи. На другой день, когда братья собирались на молитву, Ава пошел вместе с ними в церковь. Здесь, после молитвы, он предложил трогательную беседу собравшимся инокам. «Настоящая жизнь, — говорил он, — быстро проходит, и смерть приближается к нам. Смерть может внезапно постигнуть нас, когда мы совсем еще не готовы. Человек поэтому всегда должен усердно исполнять заповеди Божии, не оставляя без внимания ни одной. Мысль о блаженстве праведных и о мучениях грешных всегда должна быть с нами. При виде могил наших братьев мы не можем не думать о тленности человека, о том, что настоящая жизнь не заключает в себе чего-нибудь такого, чем можно было бы гордиться, к чему можно было бы иметь пристрастие. Святой Пахомий настойчиво предупреждает иноков, что именно они, отрекшиеся от мира, будут более всех жалки, если будут поступать вопреки своему долгу, если будут вместо Бога служить дьяволу и греху. Великий Авва приглашает своих учеников усердно трудиться для своего спасения, делать все возможное и всегда возлагать упование на Бога. Сильно ослабев от подвигов, преподобный Пахомий вскоре после праздника Пасхи подвергся тяжкой болезни, от которой уже много иноков умерло. Когда кому-либо приступала эта болезнь, он начинал чувствовать сильнейший жар, глаза делались красными, изменялся цвет лица, появлялось какое-то удушье. Во всех монастырях один за другим умирали иноки, а еще более было больных. Когда заболел Пахомий, Феодор сыновью любовью служил ему. Болезнь великого Авы длилась много дней. Он постепенно ослабевал. Жар был необычайный. Старец по 3 дня совсем не принимал пищи и даже воды. Однако он продолжал вести беседы с братьями. Дней 40 Пахомий пролежал в больнице. О нем заботились наравне со всеми больными. Он так ослабел, что его страшно тяготило толстое покрывало. Он просил Феодора покрыть его более легким одеялом. Феодор немедленно принес легкое, притом новое одеяло, и покрыл им старца. Пахомий заметил, что для него сделано предпочтение, и нашел это несправедливым. Старец боялся, что это может кого-нибудь ввести в соблазн. Тогда Феодор снял с него это покрывало и одел его другим, наравне со всеми больными. Преподавший инокам, и особенно их начальникам, много полезных наставлений, святый Пахомий скончался в 14-й день месяца Пашонс, вероятнее всего, в 348 году, 53 лет от роду. Рука Феодора закрыла глаза великого Пахомия. Братья бросились к святым останкам, со слезами лобызали уста и святое тело Авы Пахомия. Они читали молитвы об упокоении его, и весь этот день и целую ночь. Утром была принесена за него бескровная жертва. Затем братья с пением отнесли тело Пахомия к горе и похоронили по обычаю. Это было в 15-й день месяца Пашонс. Возвратившись в монастырь, братья с великой скорбью говорили друг другу: «Поистине, мы сегодня осиротели». Тропарь, глаз 8. «Слез твоих в течение пустыни бесплодной возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во 100 трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселений, сияя чудесы, Пахомий отче наш, моли Христа Бога, спастися душам нашим». Кандак, глаз 2. Светильник светил, показался еси в концах. В пустыне же грады сотворил еси множествами монашескими. Сам себе распен, крест твой на рама взем, и воздержанием тела изнурил еси, моля непрестанно о всех нас. Память преподобного отца нашего Ефросина, псковского чудотворца. Святый мученик Елеазар происходил из великого острова России, между севером и западом, находящегося в уделе Иофета, из северной страны, из окрестностей богохранимого великого города Пскова. Он родился и получил воспитание в селе Виделебье, находящемся на расстоянии 30 поприщ от города Пскова. Кто были по плоти его родители, неизвестно. Известно только одно то, что он родился духовным рождением, и отцом он имел Бога, который родил его водою и духом, а матерью его была православная отеческая церковь, почему он и воспитан был в правой вере и наставлении. По достижении возраста родители отдали его в научение божественным книгам, и он вскоре настолько ясно уразумел божественные писания, что мог не только словесно изъяснять их, но и составлять собственные поучительные сочинения. При этом он изучил и философские науки, так что даже старики удивлялись его мудрости и с похвалой отзывались о нем. Никогда он не обнаруживал склонности ни к играм, ни зрелищам, но больше всего любил чтение божественных писаний и церковные песнопения. Причем с юных лет стал предаваться строгому воздержанию, отказавшись совсем от употребления в пищу сладкого. Увидя такое воздержание отрока, родители говорили ему: «Сын наш, зачем ты изнуряешь тело свое таким суровым образом жизни и этим причиняешь нам великую скорбь? «Родители мои», — отвечал на это отрок, — «в Писании сказано, что пища и питье не приближают нас к Богу, а только пост, молитва, чистота телесная и воздержание — вот что приближает нас к Богу». После сего родители Елеазара пожелали сочетать его законным браком, но рассудительный отрок убежал от родителей своих, как серна от тенет. Родители долго повсюду со слезами разыскивали его и нигде не могли найти, но благодать Божия хранила его. Вскоре отец его скончался, и мать осталась вдовою. Тогда милостивый Бог, хотящий всем людям спастись и в разум истины прийти, вложил в сердце его благую мысль о том, как бы ему устроить свое спасение и удалиться от мира. Эту мысль он немедленно же исполнил, отправившись в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Снежной горе, так называлась местность на берегу реки Великой, в расстоянии 3 поприщ от города Пскова. Он от игумена этого монастыря принял иноческое пострижение, причем навсегда отказался от помыслов, влекущих к миру, и всецело отдался обетам иноческого звания. При пострижении ему дано было имя Ефросина. Приняв иночество, преподобный Ефросин стал ревностно подвязаться в посте, бодрствовании, молитве и всеночных молитвенных стояниях, и в то же время неленностно служил братьям и в поварне, и в пекарне, и на всех других монастырских работах, как это было принято в монастыре, чем приобрел расположение к себе всех живших в обители иноков. Вскоре слово о преподобном вследствии такой добродетельной жизни его стало распространяться повсюду. С огорчением узнал он об этом, так как отвращался от славы людской и считал ее грехом и посрамлением для себя, а потому стал помышлять о том, чтобы избежать этой славы и, избрав для этого пустынную и безмолвную жизнь, подвязаться только для Бога. О таком своем намерении он сообщил духовнику, отцу своему, и последний, видя, что он процветает в добродетелях, благословил его и сказал ему: «Иди с миром, сын мой, Господь да будет с тобою, да вразумит он тебя и наставит на ту благую деятельность, в которой призвал тебя». После сего блаженный Ефросин, приняв благословение от своего духовного отца, выжил из обители Пречистой и стал обходить многие места, ища такого, где бы ему можно было в уединении предаться безмолвному житию. По особому усмотрению Божию он услышал о том месте на берегу реки Толвы, которая находится на расстоянии 25 поприщ от города Пскова и на котором, по благодати Христовой, стоит ныне монастырь. Владельцы этого места через некоторых благочестивых людей стали приглашать его и не по своей воле, а больше по воле Господа, которому угодно было, чтобы и здесь прославилось святое имя его. На этом месте и поселился преподобный на безмолвное, уединенное житие, как сказал божественный пророк: «Все удалихся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури». Псалом 54, стих 8-9. Он поставил себе здесь в шалаш и с усердием стал предаваться иноческим подвигам, отражая козни невидимого врага постом, бодрствованием, молитвою, всеночным стоянием и земными поклонами. Однажды, во время летнего зноя, когда преподобный вышел из шалаша и лег на землю, чтобы немного отдохнуть от своих подвигов, то тотчас же впал в легкий сон, и в это время явились ему вселенские учители – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, и указали место для построения храма во имя их в этой местности, где он подвязался. Когда затем он пробудился от сна, то никого уже не увидел, и такое необыкновенное видение привело его в недоумение. После сего прошло много времени, и мать преподобного проведала от некоторых людей о месте его пребывания. Взяв с собою все необходимое для путешествия, она пришла к тому месту на берегу реки Толвы, где жил преподобный. Подошедши к его шалашу, она стала просить его, говоря: «Дорогое чадо мое, утешь старость матери твоей, покажи мне ангельское лицо твое, не дай мне со скорбью сойти в могилу, где почивают и отцы наши». Через щель святый Ефросин увидел мать свою и, узнав ее, сказал ей: «Не скорби, мать моя, уйди отсюда и не утруждай старости твоей. Если ты желаешь увидеть меня здесь, то не увидишь уже в той жизни. Иди же в монастырь и, подвязаясь, спаси душу твою». Так и не достигла мать преподобного исполнения своего желания. Со скорбью она ушла от него, поступила в один из монастырей и, проводя дни свои в благочестивых подвигах, оставалась в нем до самой кончины своей. Преподобный же Ефросин, доблестно и славно проведший жизнь свою, приставился ко Господу. Память преподобного отца нашего Ахиллия, епископа Ларисийского. Сей преподобный жил в царствовании императора Константина Великого и происходил от благочестивых родителей. Предавшись благочестивой и богобоязненной жизни и изучив светские науки и высшую философию, он украсил себя всякими богоугодными деяниями, почему и поставлен был епископом Верхней Ларисийской Фессалии для христиан, обитавших во всей Элладе. Присутствуя на Вселенском соборе в Никее, он обличил Ария и его единомышленников. Возвратившись затем снова в Ларису, он разрушил много идольских капищ, изгнал из бесноватых бесов и совершил великое множество других чудес. Кроме того, он вновь построил церковные здания и богато украсил их, после чего с миром отошел из этой жизни. В тот же день память во святых отца нашего Исаии, епископа Ростовского, приставившегося в 1090 году. В тот же день убиения святого благоверного царевича Дмитрия, московского и всея России чудотворца, в 1591 году. В тот же день память преподобного Исаия Печерского, чудотворца, скончавшегося в 1115 году. Примечание. Примечание к житию Пахомия Великого. Метафраст и потом святитель Дмитрий Ростовский думали, что это Оксиринг, славившийся благочестием своих жителей, заключивший в своих пределах, по свидетельству Руфина, до 10 тысяч девственников и до 20 тысяч девственниц. Но рассказ новооткрытых документов прямо указывает имя этого города – Эсне. Пахомий Великий родился около 295 года. Антиноя. Город на правом берегу Нила, против Ермополя, построен императором Адрианом в честь своего любимца Антиноя. О существовании особенных иноческих одежд в первое время иночества мы узнаем уже из изречений святого Антония Великого. Смотри книгу архимандрита Палладия «Новооткрытое изречение преподобного Антония Великого» по коптскому сборнику «Сказание о преподобном». Казань, 1898 год, страница 30. Теперь селение Тавениси совсем не существует. Инок Аполлон. Арабское житие называет его именем Амрирагабул. Другая переделка этого имени – Ирак Аполлон. Разумеется, гидравлическая машина, к которой привязывают животное, чтобы заставить его вращать колесо, поднимающее воду. Киновиями, от греческого «общий» и «жизнь», называются общежительные монастыри, в которых братья содержатся насчет монастыря и взамен того предлагают свой труд на общую пользу монастыря. Пост означает совершенное невкушение пищи. Монастырь Пивоу находился немного к северу от Тавениси, на восточном берегу Нила, в области Диаспольской. Копты – египтяне, христиане. Александрия – знаменитый по своей образованности, политическому значению и торговле город, основанный греческим императором Александром Великим в Египте около 333 года до Рождества Христова. Фиваида – область в Верхнем Египте. Рагу – род растительной пищи. Месяц Пашонс соответствует нашему маю, начиная с 26 числа апреля, поэтому 14-й Пашонс – 9 мая. Примечание к житию преподобного Евфросина. Елеазар. Такое имя носил в мире Евфросин. Описание местности, из которой происходит преподобный, изложено так витиевато, что трудно доискаться смысла в словах. Местность эта названа островом, вероятно, потому, что на севере ее находятся Финский залив и Ладожское озеро, соединенные рекой Невою. На востоке протекает река Волхов, соединяющая Ладожское озеро и озеро Ильмень. А на западе находится Чудское озеро, соединяемое с Финским заливом рекою Нарвою. И далее на юге в продолжение Чудского озера, озеро Псковское. Последнее сближается на юге с озером Ильменем, реками Великую и Шелунью. На севере этой местности жили инородческие племена Водь и Ижора, а на западе Чудь, Лив и Литовцы. А сама она была населена славянскими, которые и наименованы, надо думать, уделом и Афета. Веделебье – село в Псковском уезде. Оно было местом рождения и преподобного Никандра Псковского, память которого празднуется 24 сентября. Поприще – мера расстояния 690 саженей. Тенетами называется сеть для ловли птиц и зверей. Разумеется, спаса Великопустынский Елиазаров монастырь в Псковской губернии на реке Толве, 30 верстах от Пскова. Преподобный Ефросин скончался 15 мая 1481 года, 95 лет от роду. Мощи его сперва почивали в основанном им Спасо-Великопустынском Елизаровом монастыре. Впоследствии этот монастырь был перенесен на гору. В нем была построена новая соборная каменная церковь во имя трех святителей, и в нее были перенесены мощи преподобного, почивающие ныне под спудом близ стены за первым клиросом. Примечание к житию преподобного Эхилия. Фессалия. Область в Древней Греции. Верхняя Фессалия названа Ларисийской от города Ларисы, расположенного на реке Пинея. Город Никея находился в Малой Азии в древнеримской провинции Вифинии на восточном берегу озера Аскании. В месяцесловии императора Василия говорится, что преподобный Ахилий, посрамляя на Первом Вселенском соборе еретиков, возбудил всеобщее удивление. Преподобный Ахилий скончался около 330 года. Мощи его с 978 года находятся в Болгарии, в селе Агиле, названном его именем.